Доброй ночи. Когда-то, уже больше года назад, жители Москвы уже ругали нашу программу за разговор о футболе. Но так как наши радиослушатели много раз просили объяснить великую тайну футбола, а в студии здесь, в Москве, работает телевизор, идет один из матчей чемпионата мира, и я думаю, что подавляющее большинство наших мужчин-зрителей просто приковано сейчас к экранам, и им, конечно, не до радиопрограммы «Серебряные нити», и пока они не слушают, можно потихонечку попробовать разобраться, откуда берется такая бешеная популярность футбола, почему мы так заинтересованы в этой игре, откуда такие безумные страсти. Вот такая простая тема нашей с вами сегодняшней программы. И мы ждем, как всегда, ваших звонков с вашими мнениями. В чем причина популярности футбола? Естественно, попробую и я высказать свое мнение по этому поводу. Но, как всегда, наша программа разговаривает о человеческой душе. И ваше мнение нам важнее всего. Мы хотим знать, любители футбола, почему и за что вы так любите эту игру? Откуда вообще она взялась? Откуда есть пошла эта великая магия футбола? Вот этот разговор мы с вами сегодня попробуем провести по телефону 956-1514. Это постоянный телефон нашего эфира. А студия наша, если вы не забыли, находится в Москве. 495 – это код города. 495-956-1514 – постоянный телефон нашего прямого эфира. 495-956-1514. Не забывайте об этом, пожалуйста, пока слушаете музыку. Почему, действительно, ну почему не только футбол, но и футболисты становятся у нас звездами, едва ли не большими, чем звезды экрана и кино. Несмотря на то, что они постоянно работают ногами, мы с интересом вслушаемся в их мнение о жизни, философии, мировой политике и, конечно, о женщинах. Когда-то очень популярный футболист, а ныне один из самых популярных мировых певцов и обладатель рекордного числа завоеванных им женских сердец, как говорят, Хулио Иглесиас вспоминает сегодня свое футбольное прошлое вместе с нами и рассказывает в известной песенке из очень популярного у нас кинофильма о том, что, наверное, когда мы все прикованы к экранам телевизоров, очень грустят наши жены и мамы. Sois Мне вот всегда было интересно, в чем причина такой колоссальной сексуальной популярности Хулио Иглесиаса? В его обаятельном голосе или все-таки в том, что он когда-то был знаменитым футболистом? А в футболистах, как в космонавтах. Как в космонавтах. Женщины чуют чего-то такое совершенно необычное. Остается только позавидовать. Правда, Владислав Фанасьевич? По крайней мере, я в мою молодость был футболист Эдуард Стрельцов. Вы, наверное, слышали о нем. Ну, конечно. Ну, так вот, когда он играл иногда, то ахали не только 100 тысяч на стадионе, которые присутствовали, но, наверное, миллионы около телевизоров, которые смотрели его игру. По крайней мере, в газете было написано, сколько лет назад, я не помню, спросили короля футбола Пеле, кого он считает лучшим футболистом мира. И вот он назвал Эдуарда Стрельцова. Представляете? И поэтому действительно, когда люди смотрели его игру, его ум, именно почему наш тренер сборной говорил, что по быстроте мышления, по точности паса ему не было равных в мире. То есть, ну не была у него голова субститутом ног, как у нас говорят, да? То есть, как бы вот, это была не прямая противоположность. И тем не менее, ну, группа здоровенных красавцев, вот сейчас прямо на экране, гоняет мячик, гоняют они его, гоняют полтора часа, вокруг тысячи народу, правила очень несложные, мячик один. Помните у нас, когда у Лагина старик Хатабыч посмотрел на эту игру впервые, джин, господи ты боже, там, найти вам мячиков, ребята, поиграйте, в общем. В чем такой секрет, откуда взялась такая бешеная популярности футбола? Футбол – это игра, в которую играют ногами. Да, главное правило – руки убрать. Играем ногами. Одним мячом пытаемся загнать его вдвое ворот относительно небольших по сравнению с полем. Все, вот все, вся игра. Ну, существует много, в общем, похожих игр, много игр с мячом разных. Но по популярности с футболом ничто не может сравниться. Почему мы, наш народ, в частности, и в особенности, так болеет футболом? Вот бразильцы и мы. Я думаю, потому что ведь играют ногами, но думают-то головой. Вы правда считаете, что вот я считаю, мужчины, это, пришедшие с работы, с бутылкой пива, садятся у экрана и глубоко задумываются? Да, вот они сидят и думают. И в этом причина популярности игры. Для меня ругают, говорят, вот это... звонят радиослушатели, говорят: Александр Геннадьевич, что ж вы делаете, безобразие какое? Вы нас вечером заставляете думать о чем-то, это ужас. А вы, как говорите, думать, ну право слово. Александр Геннадьевич. Какие мысли? По-моему, сплошные эмоции, нет? Александр Геннадьевич, я думаю, что почему людям нравится футбол? Потому что они видят, ну, когда хорошая игра, конечно, понимаете, умная игра. И когда играют, ну вот сейчас как чемпионат мира, лучшие футболисты мира, то смотреть, конечно, ну приятно. Ну вот бывают умные, ну правда, честное слово, я знаю, я в них сам не играю, но знаю, бывают умные компьютерные игры, а мы против. А футбол за. Ну правильно, потому что это, во-первых, зрелище. И вообще, вот шахматы, куда умнее уж, в общем. Шахматные, то это, я считаю, что тоже их многие любят. Многие? Ну, да. Разве можно сравнить по популярности с футболом? По популярности нет, конечно. В чем дело? Потому что это зрелищная игра, понимаете? Может быть, дело все-таки... Может быть, дело все-таки в том... Спасибо большое, Владислав Иванович. Может быть, дело все-таки в том, что футбол как раз играют не столько головой, сколько все-таки ногами. Здравствуйте, Светлана Леонидовна. Здравствуйте. Это Светлана Леонидовна из Чебоксарка. Да, мы слушаем вас. Я считаю, что футбол – это мужская игра. А мужчины по своей природе – добытчики, охотники. Это игра охотников. Охотников, да. Зачем? За мячиком? Охотников за страстью, охотников. Стоп, за вот это. Острыми ощущениями. Вот это очень хорошо. Вот это вы сказали, все, можно прекращать передачу, потому что охотники за страстью, это точно совершенно. За острыми ощущениями. Вам это ничего не напоминает? Ноги, ноги. Самый сексуальный символ. Идет пара средних лет по улице. Да. Жена толкает мужа в бок, толстого такого, ленивого, как я, и говорит ему: ты посмотри, какие у нее ноги. А он говорит: мэ. Что-нибудь такое отвечает. Но именно ноги, хотя у этой девушки есть масса других достойных частей тела, правда? Конечно. Вот помните у Андерсена в «Русалочке»? Во-первых, у нее все время болели ноги, у нее все время была страшная боль в ногах. И это была для нее плата за любовь принца. Но вообще на самом деле не за любовь, а за секс с принцем. По той простой причине, что любовь с принцем можно получить и с хвостом. Да, ну вот мы смотрим друг на друга, как бы с берега, вот, и вот любим друг друга. Возможно, запросто. А вот для того, чтобы была большая близость между людьми, нужны ноги. Ноги – это символ природного начала в нас. Вот чем больше мы себе природное начало запрещаем, тем больше у нас ноги зажимаются и становятся больными, чем мы иногда хотим вот все больше и больше в удовлетворенность, а ноги не работают. И это вот очень интересная часть тела. Вот мы вообще про нижнюю часть туловища постоянно забываем. И вот что получается, не только в моих размышлениях, честное слово. Футбол – это самая сексуальная игра на свете. Вдумайтесь, группа здоровенных мужиков гоняется за мячиком, стремясь забить их в ворота. Ворота – это такая емкость, такая сеточка, дырочка такая. Первоначально мячик туда забить, здоровущие мужики. А еще одна большая группа здоровущих мужиков лежит себе на диванах, похрюкивает от удовольствия, с наслаждением наблюдает, как другие борются за то, чтобы этот мячик, жутко напоминающий сперматозоид, забить в другие ворота. Это сексуальная игра. Сексуальная игра для мужчин. Вот что интересно. Возникла она в Англии, да, Светлана Леонидовна? Возникла она в Англии в конце 19 века. В викторианскую эпоху, в эпоху королевы Виктории, И надо сказать, что эта эпоха имела очень жесткие нормативы в отношении сексуальных отношений. Очень жесткие. Тогда считалось, что женщина, ей вообще неприлично двигаться в постели совсем. Она должна лежать как полено, и очень тихо и спокойно, и не дышать. А вот любое движение, это касалось действительно ужас. Страшно представить себе такое, но очень-очень похоже. Вот. И да, вот английский национальный характер, чопорность, замкнутость, порядочность. И вот здесь-то вот, да, застегнутые на все пуговицы, и тут-то вот мужчины снимают штаны и начинают играть в футбол. Да, то есть возникает явная такая компенсаторная функция у игры, и она приобретает бешеную популярность. Есть закономерность, ее тоже отнюдь не я описал. Есть, кстати говоря, об этом работа замечательного нашего филолога Вадима Руднева, филолога-философа. Речь давно показана исследователями, что чем более традиции сексуальные в стране как бы аскетичны, тем более популярен в ней футбол. Да. Вот на самом деле, да, в семейной жизни бразильцы жуткие аскеты. Ну, страшные. Там вот эпоха железных трусов, по-моему, еще не кончилась. И тут вот футбол. Да и в России, вы знаете, да, что у нас, в общем, с этими традициями тоже все обстоит более чем аскетически. Да. Хотя, на самом деле, далеко не этим все ограничивается. Как вы думаете, Светлана Леонидовна, я похоже излагаю? Или все-таки... Нет, вы говорите все правильно. Правильно говорю? Да. Ой, сейчас, я боюсь, меня растерзают на части просто за такой правильный разговор. Я согласна с тем, что вы говорите. Я согласна. Много тут вопросов еще возникает, но все-таки давайте послушаем. Спасибо вам большое за звонок. Александр Геннадьевич, извините, пожалуйста. Вот, можно вот, в заключение я пару слов скажу? Хоть 10. Вот, спасибо вам большое за такую добрую, умную и гуманную передачу. Вот вы знаете, вот сейчас нам, футболисты, они нам сейчас с вами дадут гуманную передачу. Ну, всего доброго. До свидания. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое, Светлана Леонидовна. Мне сегодня как никогда нужна поддержка, честное слово. А, кто дозвонился нам, простите? Майя Петровна. Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Я хотела бы, чтобы вы как врач объяснили, почему увлекаются футболом больше мужчины, чем женщины. Неужели мужчины более эмоциональны? Наоборот. Вся проблема в том, что, вы знаете, да, хотя, если позволите, давайте сделаем так. Давайте пусть радиослушатели немножко подумают, а не стоит ли нам позвонить по телефону 956-15-14, а ровно через 3 минуты после того, как великий сексуальный футболист Хулио Иглесиас нам с вами споет одну из своих самых известных песенок, мы с вами это и обсудим. Музыкальная пауза. Михаил дозвонился нам с мобильного телефона, поэтому пропустим его вперед. Доброй ночи, Михаил. Спасибо, добрый вечер, все-таки еще светло пока. Да? Ну, да. Самый длинный день в году. Мы вас слушаем. Спасибо. Во-первых, с помощью вашей передачи позвольте передать привет моей маме Волобуевой Ангелине Васильевне. С удовольствием. Вы его уже передали. Так, да, я слушаю вас. Так как в отношении футбола? А что касается футбола, то я, наверное, раскрою еще небольшую мужскую хитрость. Это не только сексуальность, это еще и психологический отдых, когда мужчина с помощью телевизора может защититься от всего окружающего. Сказать, что вот идет у меня футбол, вот эти вот 45 минут, ну или два раза по 45 минут, не трогайте меня, пожалуйста. Защита. А почему трогать-то нельзя? Там же еще по телевизору, кроме футбола, идет концерт классической музыки, эстрада, джаз, боевик, детектив, комедия. Это раньше было там 2-3 программы эти черно-белые. Александр, а сейчас-то... извините, трудно быть... простите за слово, фанатом классической музыки. Ой, нет, я боюсь... Классическую музыку надо слушать, по-моему, я боюсь, что огромное количество наших радиослушателей с вами не согласится. Я рад услышать ваше мнение. Да, да, я тоже очень надеюсь, что сейчас многие вам возразят. Я просто знаю очень много таких фанатов, которые не смотрят футбол, а слушают классическую музыку и по телевизору, и в концертном зале. Но все-таки большинство действительно выбирает футбол, подавляющее большинство. Почему? Я считаю, что когда не играет сборная России, что это единственное просто посмотреть, потом пообщаться, вот как Слушайте, Рональдо не той ногой ударил, как вот кто-то еще побежал и не той головой задел. Вы на меня не обижаетесь. Вот у меня... Ни в коем случае бабушка, я на людей вообще не обижаюсь. Бабушка была покойная. Она, видимо, выработала мое отношение к футболу. У меня было две родственницы, бабушка и ее родственница. Они были пожилые и вместе смотрели футбол. Очень любили это дело. Причем я довольно быстро выяснил, что они обе совершенно не понимают, что происходит, голы, и они считали количество падений. Они смотрели напряженно, потому что упал! Смотри, упал, упал, упал. Вот как бы можно еще и вот так смотреть. И поэтому Я вот, например, совершенно не разбираюсь, что там. Я даже не знаю, как выглядит Рональдо, честное пионерское. Поэтому, чего он там куда забил, для меня это очень сложно. Вот упал, да, упал, это я понял, упал. Это я понимаю легко. Как бы смотреть можно очень по-разному. Но вот неинтересно. Почему большинству интересно? Вот что я пытаюсь выяснить. Корень проблемы. Почему мы не можем себе позволить сказать: «Жена, я смотрю детектив, уйди отсюда». А это жена это не повод. В любом случае присоединиться. Ага. Ага. Значит, смотрите, как интересно. В смотрении футбола для мужчины а есть что-то интимное и что-то индивидуальное. И б он мучительно чувствует, что при этом должен присутствовать никто посторонний, как при анонизме. Извините, слово, а нет, печатное слово. Да, как при анонизме, правильно? Не подходит. Понимаете, да? Да. Как бы это очень такое интимное переживание, даже отчасти похоже неприличное, раз не дети, не жена. Нет, секундочку, Александр, вы меня немножечко не в ту сторону уводите. Я все-таки стараюсь, хочу сказать, что мужчина хочет как-то более или менее чуть-чуть индивидуализироваться во время просмотра футбольного матча. Да как же можно? Это совершенно не значит, что он полностью отключается от происходящих событий. Но это то же самое, что пытаться индивидуализироваться на концерте Аллы Пугачевой, честное слово. Вот и там я... Ну, по-моему, там, наоборот, люди массивизируются. Извините за неологизм. А тут индивидуализируются. Да. А почему? Ну это мое мнение, я могу ошибаться. Понял. Спасибо вам большое. Спасибо, Михаил. Сергей мне Владимирович. Мне было очень приятно с вами тоже пообщаться. И мне тоже, спасибо. Сергей Владимирович, вы с нами еще? Алло. Да-да. Алло, здравствуйте, я вас беспокою, Сергей Владимирович. У меня вот такое мнение... То есть это, футбол любит из-за того, что вот я лично тоже люблю футбол, из-за зрелищности. Вот ну, раньше черно-белые, сейчас цветные телевизоры, может быть, особенно вот когда вот наяву видишь, вот на стадионе. Это красивые формы, грация движений. Вот. Стойте, стойте, стойте, мы куда-то в гомосексуализм уходим. То есть... Нет, ну, нет, я говорю, что... Чувственное что-то... наслаждение да, от красивых потных да. маек. Да? Ну вот у меня такой вот грация движений, потом вот ботинки, то есть бутсы, вот так, гольфы, вот это все, вот такая вот. Бутсы, они... нога в гольфах. Я перечисляю, да. Извините. Нет, да, но я говорю, что вот у меня вот очень, и вот это все, вот мяч такой, это то куда, вот он туда летит, туда. А вы не знаете происхождение этого мяча, Сергей Владимирович? Красивого. Мяч, да? Да. Происхождение, это англичане, что ли, придумали? Да и вот англичане в викторианскую эпоху были народ очень такой, очень, очень порядочный. Мяч круглый придумали ирландцы. И было, да, было это очень давно. Было это еще до Рождества Христова. И дело было вот в чем. Дело в том, что когда на войне они убивали врага, то вот его голову препарировали, из нее доставали мозги. И вот эти мозги закатывали в такой круглый шар. Смешивали мозг с известью, как-то там специально это дело варили. И вот этим шаром играли в футбол. В саге, точнее говоря, так эта игра и называлась. Она называлась сначала не футбол, а как раз наоборот. Брейнболс. Брейнболс. А потом его воздухом уже стали... Да, а сверху была кожа, как вы справедливо кожа, да, замечаете, но я уж подробности рассказывать не хочу, ужасти раз... получится. Во всяком случае, в балладе, в саге ирландской, спасибо, Сергей Иванович, в саге ирландской «Смерть Канхабара» говорится примерно следующее. Был в то время у уладов обычай вынимать мозг из головы каждого мужа, убитого ими в поединке. Мозг этот смешивали потом с известью, и делали из него крепкий шар. Сверху натягивали кожу и вот играли этим делом в брейнбол. Вот такие вот страсти на самом деле лежат в основе футбола. Хотя я думаю, что в действительности проблема заключается в том, что этим и унижали в прямом смысле этого слова, да? В русском слове «унижать», «унизить» есть значение оттенка низа, нижних конечностей. но и одновременно максимально возвышали, потому что шар при этом нужно было подбрасывать как можно выше вверх. И в результате этих подбросов шара вверх, как бы противник взлетал к небесам. И ему давали понять, что голова его, хоть и играет роль некого предмета для игры, но тем не менее ему отдают почести тем, что пытаются его душу посмертно возвысить, вознести к небесам. А, простите, не расслышал имя отчество. Анна Федоровна, доброй ночи. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Доброй ночи. Я ваши передачи очень люблю и всегда с удовольствием слушаю. А сегодня нет? А сегодня я хотела бы сказать такую вещь. Я лично считаю, что люди, и футболисты, и болельщики, это люди с очень заниженным интеллектом, не обозабоченные серьезными обязанностями, не добытчики, как было вот недавно здесь сказано, а если коротко, то сила есть, ума не надо. Ноги, это нечто прямо противоположное. Ноги, это нечто прямо противоположное голове. Да. Сила есть, ума не надо. Ноги есть, ума не надо. Да. Может, это грубовато, но это мне такое. Я очень боюсь, что неприятности русского футбола связаны с тем, что наши игроки воспринимают это буквально. Уж простите мне за такое мнение. Тем не менее, в общем, к сожалению, и рад бы, но пусть кто-то из радиослушателей возразит. Пусть, я не возражаю. Спасибо вам большое. Доброй ночи, Ирина. Здравствуйте. Алло. Да, мы вас слушаем. Вы знаете, я в отношении футбола как-то не очень, но мне пришлось пережить чувство в хоккей. Я тоже равнодушно смотрела на этот хоккей, думаю, чего там все ахает, охает, вздыхает вдруг таким огромным стадионом. Но однажды мне, не однажды даже, а потом, когда это уже посетило меня один раз чувство, то я поняла, что там. Ну, может быть, не совсем поняла, может, я самонадеянно так говорю. Вы знаете, есть красота в балете, есть красота в картине, есть красота там в движении, в речи, в лексиконе иногда бывает очень хорошо. Есть красота в движении и в игре. И вот эту красоту, вот вы знаете, когда сердце прям падает, вот чувствуешь, в одно касание, я говорю про хоккей, в одно касание посылает туда, куда надо, точненько. И вы знаете, этим можно восхититься. И вот женщина, которая это сегодня сейчас передо мной выступала, она вот, наверное, этого не пережила. Вот, ну, вот пришлось. Но я не страстный болельщик. Я просто оценила красоту игры. А вот про вашу передачу я хочу сказать, что вы, по-моему, очень сексуально озабоченный человек. Почему-то все на это дело переворачивается. Я думаю, что большинство радиослушателей совсем другие чувства испытывают. Очень может быть, что я очень сексуально озабоченный человек. Но мы же не обо мне, мы о футболе. Я лишь только предлагаю точку зрения, да и не хочу ее оправдывать, потому что если внимательно вслушаться в чувство любого удовлетворения, которое произносит женщина, вот послушайте, только не обижайтесь на меня, пожалуйста, дорогие радиослушатели, я хочу, чтобы вы умели это слышать. Ведь в любом удовольствии есть чувственный компонент. Вот возьмите то, что я говорил, и вслушайтесь внимательно в слова нашей радиослушательницы. Она говорит, какое удовольствие, когда чувствую, что человек берет клюшку и направляет шайбу точно в цель. Конечно, это удовольствие имеет сексуальный оттенок для мужчин и для женщин. Как любое наше удовольствие, потому что в наших физиологических удовольствиях максимум задан нам, максимум нашей чувственности задан нам ощущениями сексуальными. И как бы мы ни хотели избежать этой функции своего тела, все равно удовольствие от физических нагрузок и удовольствие от смотрения игр, оно будет разным, но оно все равно будет иметь чувственный компонент. Точно он направил клюшку. А как сильно это сексуально. Это даже в вашем исполнении звучит сексуально. Ну, может быть, конечно, Я, как представляющее большинство психоаналитиков, очень сильно озабоченный человек. И, наверное, недаром я просто хочу напомнить, что был такой странный человек, странный поэт. Звали его Осип Мандельштам, который написал, как всегда, странное стихотворение о футболе. Рискну прочесть отрывок, по крайней мере. Телохранитель был отравлен, в неравной битве за ним мог, обезображен, обезглавлен, футбола толстокожий бог. Должно быть, как толпа сгрудилась, когда мучительно жива, не допив кубка покатилась к ногам, не допив кубка, извините, покатилась к ногам тупая голова. Неизъяснимо лицемерно, не так ли кончиком ноги над теплым трупом Алаферна Юдивь глумилась и враги. Обратите внимание, футбол, ну при чем тут Юдивь и Алаферн? И этот вот, вот это сексуальное предательство, которое позволило добыть голову Алаферна. Вот ведь что чувствовал Мандельштам в футболе. Причем в футболе, который только-только тогда начинался. Доброй ночи. Простите, кто у нас в эфире? Доброй ночи, Сергей. Алло. Да-да. Александр. Я. Здравствуйте. Вас беспокоит, вернее... Значит, у меня очень мало времени. Я, в принципе, немножко волнуюсь. И хочу... Я тоже до сих пор немножко, значит, волнуюсь. Формулировать ту мысль, которая у меня промелькнула, слушая вашу передачу. Дело в том, что с физиологической точки зрения, будем так говорить, поскольку я тоже доктор, и мне вот в процессе рассуждений ваших, ваших рассуждений и умозаключений пришла на ум такая мысль. Мяч – это тот же самый сперматозоид. Ну, конечно. Который стремится, значит, попасть в цель и оплодотворить. То есть здесь приходит в соответствии, в гармонию... желание и действие. Совершенно точно. А еще, обратите внимание, да. Посмотрите, коллега, на пути наших неприличных желаний однозначно стоит вратарь, который может пропустить только самый сильный удар самого удачного игрока. Правда? Умный, самый сильный достигает цели. То есть именно сперматозоид, запущенный им, победит. Нет, дело в том, что а сколько эмоций испытывает тот футболист, который забил гол? Ну, он-то понятно, почему испытывает эмоции. А вот скажите, коллега, почему такое количество игроков-то вокруг испытывают? То есть, игроков, зрителей испытывают те же чувства. Ну, количество сперматозоидов тоже большое, конечно. Кто-то бывает активный, кто-то пассивный, кто-то... слабоподвижный. Вообще говоря, да. Любой, ведь это, да, вот психоаналитики поздней волны, они были люди такие конкретные, и поэтому вот такие люди, как Жак Лакан и Славой Жижек, очень известные имена у нас в психологии, они прямо откровенно и писали, если по-русски переводить, они писали так, что мужчины вообще любят очень смотреть, как другие удачно впаривают. В принципе, я согласен. Слово такое, вот такое нехорошее. Не только с вами, с теми светилами. А в действительности смысл-то ведь вот какой. Где-то на дне тайных желаний мужчины является обладание всеми женщинами, которые его окружают. Мы же вот как только видим женщину, которая нам нравится, он да? Выбирает. Совершенно точно. Что-то внутри в нас трепещет. Конечно. Здесь может быть даже не подсознательное, может быть не интуитивное, а вот новое направление вот метафизики, скажем, это может быть на вот этих импульсах, которые исходят от человека Спасибо вам большущее, коллега. Я просто немножко уточню ваши слова. Спасибо. Я хотел сказать, что наши желания, мужские желания в первую очередь, всегда избыточные. Мужчина хочет обладать всеми женщинами, но не может этого сделать. И поэтому он так радостно, как говорят психоаналитики, сублимирует, смотрит игру, в которой сексуальный акт повторяется на огромном стадионе красивыми сильными мужчинами, которые гоняют мячик по полю. Вот такая эта сексуальная игра, которая, может быть, позволяет нам чуть меньше охотиться за женщинами, а может быть, за другими формами жизни, тихо лежать на диване и смотреть, как другие впаривают мячик в ворота. Естественно, лучше в чужие ворота, как вы догадываетесь. Всем ветеранам войны желаю мужества. Завтра, в этот день скорбной памяти нашей и нашей гордости. Спасибо всем. Покойной ночи. For feeling so lonely, I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long. That my love could hold me.